Бог дал нам свою силу, дал Дух Святой, и Дух Святой довольно часто в вашей жизни, когда вас ожидали впереди какие-то трудности, когда кто-то вам рисовал перспективы радужные, то Бог не один раз говорил: не иди, не делай, потому что это сеть. И вы что-то смогли преодолеть через то, что Дух Святой раскрыл, чьи это замыслы и что впереди ожидает. Поэтому очень важно действительно нам сегодня быть сокрытыми во Христе. Не ангелы, не начало, не силы, не настоящее, не будущее. Я думаю, что сегодня для некоторых настоящее тяжелое, правда? Тяжелое настоящее. Было тяжелое прошлое и тяжелое настоящее. Многие стонут, говорят, как пройти? Это же невозможно пережить много. И сегодня практически то же самое. Как жить дальше? Библия говорит, это настоящее. Если мы сокрыты во Христе, оно не повредит. Оно просто что-то сделает с нашим сердцем, что-то раскроет, и оно не принесет беды. Ни будущее. Вы знаете, а будущее многих пугает. Хотя вот из практики можно увидеть, что очень много из того, о чем мы переживали и плакали, находясь во временном, настоящем и смотря в будущее, оно не пришло, правда? Вот сколько было опасений, как буду жить, как получится, что будет дальше? И враг рисовал очень мрачные картины. И правда, что-то было, но не в той мере, как он рисовал. И прожили, и дожили, и сегодня живете. А это будущее пугало. Сегодня тоже людей пугает будущее. Потому что это Библия говорит о том, что будет тяжелое время. Когда-то Пести говорил, отец Пести, вот братья помнят, который говорил, церковь возьмется, братья, нет кубельцев с салом. Она возьмется от трудной жизни, и это правда. Но Бог нас этим не пугает. Он просто говорит о том, что будет трудное время, пусть оно вас не застанет врасплох, но вы не бойтесь, я силен вас сохранить. Если даже надо будет жизнь отдать, но многие миллионы христиан ее отдали. Сегодня для многих это проблема будущая, но приводит ужас. Спать не могут, думают, как избежать этого. А между тем Библия говорит, какое будущее не было, оно нас не способно отлучить от любви Божией. И это для нас фундамент, это для нас слово веры, это для нас основание не спускаться, нет какого страха. А вы помните речь Павла о Саре? Вы дети ее. Если делаете добро, первое, и что еще? И не смущаетесь ни от какого страха. Вы думаете, почему? Вот именно вот эти две истины в одну соединены. Потому что все-таки люди пугаются. И когда мы видим, что делается, страшно становится. Я, наверное, помните, я вам рассказывал, еще не напомню. Потому что у дьявола есть такое желание. Это я в своей книжке писал вот в последнее время, когда в Японии судили маньяка, который совершал самые жестокие насилия, самые бессмысленные убийства. Там только фрагмент, я полностью не писал, там просто все было не надо писать вот по этой теме. Но я помню, что я там написал несколько таких строчек, где он говорит, этот маньяк, когда его судили и приговорили к высшей мере наказания, к смерти, он, говорит, даже бровью не поднял. Он сказал, я просто опередил свое время. В третьем тысячелетии все люди будут жить по тем законам, по которым жил я. Он сказал правду в том отношении, что дьявол вот такой золотой век готовит людям, когда он придет, чтобы как Бог царствовать на земле. Но мы сегодня знаем из Писания, ему отведено всего 3,5 года. И то ради избранных сократятся те дни. И поэтому, ну, что Господь допустит, то переживем, а куда мы денемся? Вы знаете, Он никогда не допускает просто так что-то. Есть в этом смысл. Это не бессмысленное страдание. Это не бессмысленные какие-то жестокие испытания. У них есть смысл. И он касается и нас, как личности, и он касается общих планов Божьих, которые Бог делает. Поэтому, знаете, сегодня рассуждаю так, говорят, не будет, а Бог не такой жестокий. Да, Бог не жестокий, но пришлось своего сына отдать на крест, правда? Тоже можно сказать, что Бог что-то недоработал. Такой большой Бог не нашел другого, кто сына надо отдать. Но отдал. А Библия говорит, как мы должны идти, чтобы мы шли по его что? Следам. А его где следы были? Не только на горах благословения следы Христа видели. Их видели и на море, их видели в пустыне, их видели в том месте, где он постился, их видели на Голгофе, их видели на кресте эти следы. Но я условным языком говорю. Христос же не ходил по кресту сверху вниз. Но я говорю языком символическим. Тоже можно обвинить Бога, что не мог ничего лучшего придумать. Это был единственный путь. И многие христиане им шли. Многие пророки им шли. И здесь дело не в безответственности Божией, или в том, что он что-то не может делать так, как положено делать. Нам трудно об этом говорить, потому что мы очень мало знаем. Я осмелюсь еще раз напомнить, что вот то, что мы знаем, оно касается нас как личностей. И немножко тех, которые рядом с нами. А глобальные планы Божии, вы знаете, что мы не знаем. Мы не знаем. Вы не знаете, как мое поведение влияет на вас всех. Ну, где-то там в личном. Я сделал не так, как надо, вам обидно стало. Хорошо делал, вам хорошо стало. А в общем-то, если я что-то делаю не то, что надо, оно не только на того, на кого непосредственно направлено, оно простирается. Оно на всех оказывает влияние. А мы даже не знаем. И я не знаю, как кто на меня может оказывать влияние. Хотя иногда чувствую это давление какое-то. Я знаю только то, что открыто. А вы знаете, что я не раз повторял, что вот то, что открыто в нашей жизни, это только верхушка большого айсберга. И этот айсберг начинается где-то там вот на небе, в планах Божьих, где Бог спланировал все. А верхушка только вот здесь вот, вот открытая. Поэтому мы просто не всегда можем глубоко судить о том, что происходит. Мы должны хорошо знать, что Бог ничего не делает, чтобы нас погубить. Хотя такие мысли дьявол может приносить. Он обычно говорит так, вот Бог тебе дал такую судьбу, вот Бог дал тебе такой путь, что ты его не вынесешь. Ты погибнешь все равно. Но это неправда. У Бога нет желания, так сказать, нас уничтожить, но у Него есть желание растоптать наше «я». Вот это и есть. Потому что если мы со своим «я» будем двигаться вперед, мы просто-напросто не достигнем никакого успеха. Он хочет растоптать нашу гордость. Однозначно. Но если мы с ней щелись в одно, то Бог топчет гордость, попадает и нам. И мы однажды должны будем отказаться от нее, разделиться с ней. Не говори, что это мой характер, я такой есть, я другого ничего знать не хочу. Сказать, Господи, я хочу, чтобы у меня был твой характер, а не мой характер. Вы меня понимаете хорошо, о чем я веду речь? Потому что если мы любим наш характер, мы от него не откажемся. А значит, придется как зерно колотить, чтобы выбить, отделить одно. То давай лучше выбрось сам, чем тебя через то колотить будет, да отобьется что-то. Вот почему нам и больно часто бывает. Да, оно бывает больно. Но это делать не для того, чтобы нам было больно. Но что сделать, что мы так страшились со своими недостатками, как одно целое, что нас трудно разделить и разорвать. С кровью разрывать приходится. Вот это проблема. И такое будет продолжаться. А что иначе можно сделать? А как иначе поступать? Потом Бог это делать будет, но мы должны понимать, что любишь чем Господа, о чем сегодня брат Николай говорил, любишь чем Господа, не в чем, призванным по его изволению. Когда я сказал не в чем, я не имел в виду вас. Я имею в виду множество людей, которые страдают, болеют. Но если это происходит вне Господа, никакой пользы нету. Это затраченная напрасно жизнь. Это погубленное время. А вот для нас есть нечто большее. Потому что любишь чем Господа, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И уже это надо воспринять верою. Потому что головой иногда не воспримешь. Мы просто в некоторых случаях не можем понять, почему мы должны это переживать. Мы не видим самих себя как следует. Мы не знаем самих себя как следует. Поэтому и не можем понять, почему. Я могу сказать другую причину. Почему ж Бог тогда не говорит причины? Когда Бог скажет причину, мы будем стараться, прилагая все усилия, поступать так, как Бог хочет. Но это не будет естественно нашей нормой поведения, а под усилием своей воли, под усилием своих стараний. Вы меня поняли? А когда Бог освобождает, не говоря нам, Он просто выбивает это все. И это наше поведение – следствие не просто нашего разума, нашего старания, нашего желания. И это надо делать. Потому что мы ж много видим, где у нас непорядка. Но это уже будет связано с естественным нашим поведением, а не с тем, которое продиктовано разумом и желанием угодить Богу. Хотя Богу надо угождать, не поймите меня неправильно. И я, наверное, говорил в прошлый раз или позапрошлый раз, когда говорил о том, о характере Иисуса Христа. Доколе этот младенец не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе, вся земля это будет оставлена обеими царями. Вы помните это выражение? Но смотрите, Иисус Христос развивался так, как развиваются все люди. И было время, когда он не мог отличать, был младенческий возраст. Но, тем не менее, в силу того, что он был свободен от греха, он ни разу не согрешил даже в тот период. Поняли мою мысль? Мы сегодня начинаем поступать правильно. Наша голова нам подсказывает, что так надо. Но когда мы были в детстве, когда еще только аукали, когда еще мама и папа не говорили, мы ж не могли давать оценку действиям своим, это хорошо, это плохо. И под воздействием нашего характера мы капризничали. Правда? Топали ногами, злились. Но мы еще не понимали, что злиться нехорошо. Почему? Потому что это было у нас. Потому что это было у нас. Знаю я или не знаю, что во мне есть. Это не столь важно. Для его проявления в моей жизни. Оно придет время и проявится, если оно есть. А вот Иисус не мог отличать первые дни своей жизни доброе от худого. И тем не менее ни разу не согрешил, потому что его не было в нем. И вот есть разница Вы помните, я вам говорил, и еще раз повторю, что Бог часто в трудных случаях нашей жизни, которые вообще-то трудные, почему? А нам надо делать какое-то решение, выбор делать. А знаете, всегда, когда делается выбор, предлагается в нашей голове множество вариантов, мы что-то просчитываем, мы что-то анализируем, мы надеемся получить что-то в будущем. Мы начинаем анализировать что-то. И довольно часто, может даже быть неправильно довольствоваться, может редко, но такое бывает в жизни, когда мы требуем, Господи, помоги, скажи, что делать, а Бог молчит. Это не потому, что у него нет ответа. Это не потому, что он не хочет. Но просто испытывай, чему ты научился за все время. С подсказкой ты сделаешь хорошо. Тем более, любишь Бога, хочешь иметь спасение. Если будешь, скажешь вот так, откажешься от всего и сделаешь так. А вот сам, по своему складу характера, по своему духовному потенциалу внутри, как ты сделаешь? Это же экзамен. Я, наверное, вам уши прожужжал вот именно вот этой мыслью. Но это очень важно. И я говорил не один раз, когда вы учитесь в школе, и вы чего-нибудь не понимаете, то учитель готов вам 10 раз объяснить, правда? Если вы попросите, особенно ученики, может остаться с вами после занятий. Но на экзаменах вы отвечаете за тот предмет, за тот объем обучения, который вам давали, который вы должны знать. И уже вас никто не будет на экзаменах вам подсказывать, что надо делать. Потому что мы уже это проходили. Помните такую студенческую поговорку? Это мы не проходили, что-то там не помню уже. Это нас не обучали этому. Только никогда в заценённых билетах не бывает тех вопросов, которые ученики не проходили. А если они не проходили, только потому, что не хотели. А это уже в расчет не принимается. Это объем курса. И, пожалуйста, если ты даже болел, почти выучи. Это экзамены. И вы думаете, а Бог нам экзамены не устраивает? Устраивает. Хотя бы для того. Он-то знает все. А чтобы нас поставить каждого на свое место, чтобы мы знали, кто мы есть, эти экзамены есть. И впоследствии Бог какой-то вывод делает. А в общем-то говорит так. Если в день бедствия ты оказался слабым, то что? Значит, это было очень сильное испытание. Значит, там так не написано. Бедна сила твоя, вот в чем дело. Если ты в день бедствия оказался слаб, значит, бедна сила твоя. Вот и все, подведен итог. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы вот обратили внимание вот на эти тексты, которые я прочитал. Это все то, что мы переживали. Это то, что присуще. Это то, чем Бог пользуется. Но оно не должно нас отлучить от любви Божией. И мы не должны думать, что Бог для этого посылает эти скорби. Они призваны очистить нас и переплавить, но не погубить. Поэтому Павел на этом и остановил свое внимание. Я буду читать 9 главу уже. «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что велика для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и завет, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Это одна мысль, почему я ее прочитал. И вот на что здесь обращает внимание апостол Павел. И я на это обращал внимание, и я помню, что я эту тему затрагивал. Он говорил так, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Совесть не в Духе Святом, она не может давать правильную оценку ничему. Павел говорит, совесть в Духе Святом свидетельствует мне. И прежде всего, что делает Дух Святой, который влияет на совесть? Он прежде всего следит за чистотой нашего хождения, за чистотой сердца. Это самое первое. Все остальное, что следует за нашими поступками, оно стоит на втором плане. И самая главная цель работы Божией, чтобы не допустить в нашу жизнь грех. Потому что самые большие материальные блага, в которых где-то содержится грех, они могут послужить к нашей гибели. Это как трещина в доме. Вы помните такое выражение в одного из малых пророков? Говорит, трещина мгновенно возникает и разрушается. Трещина в доме. И потому Священное Писание говорит, обращает внимание на это. Мне свидетельствует совесть моя в Духе Святом. Не в Духе Святом она не будет свидетельствовать. Вы, наверное, видели в жизни, видели в своей жизни, встречали таких людей. Один делает, его тут же судит совесть. Другой делает, его ничего абсолютно не судит. Почему? Разве у Бога двойные стандарты? Разве у Бога к одним требования одни, а к другим другие, к третьим третьи? Ничего подобного. Но совесть, которая вырвалась из объятий Духа Святого, она не способна контролировать по-настоящему жизнь. Она молчит. Вы знаете, есть сожженная совесть. Это библейское выражение. Сожженных в совести своей. Такая совесть не будет судить совершенно. Потому что она сгорела, эту совесть. Сожженная совесть. И потому Священное Писание напоминает, что наша совесть должна быть сокрыта в Духе Святом. Если она не будет сокрыта в Духе Святом, это не тот индикатор, это не тот показатель, по которому можно судить. Помню, этого брата сегодня нету, его редко в собрании бывает. Говорит, ну как ты так можешь? Пойти в кино, пойти на танцы, потом сесть в хор петь. Говорит, а у меня совесть не судит. А у меня совесть не судит совершенно. Есть некоторые вопросы, которые, может быть, действительно... И Библия их отмечает. Немощная совесть есть. Но здесь уже будут примеси. Дьявол тоже может обвинять в том, в чем мы не виноваты. Мы тоже это не должны забывать. Но у нас для этого есть Слово Господне. Чтобы разобраться, надо принимать вот это обличение или не надо. Есть самоосуждение, самоплакивание и так и далее, и так далее. Значит, есть люди, которые находятся под дьявольским давлением, под постоянным осуждением. Сделает. И вот дьявол говорит, зачем ты делал? Не сделает. Почему ты не сделал? Третий вариант. Ты сделал, но не так, как надо сделал. И постоянно находится под постоянным осуждением. Это ненормально. Это не есть обличение от Духа Святого. Это просто дьявольское обличение, чтобы разбить человека окончательно, чтобы отнять у него всю веру. Поэтому апостол Павел здесь говорит и подчеркивает, потому что он говорил одну неудоборазумительную вещь. Он говорил, что готов пойти в вечную погибель за своих братьев-израильтян. И чтобы сказать такое, надо действительно или иметь такие чувства, и быть совершенно бессовестным. Что так вот бравировать высокой любовью, если ее нету. Он говорил, мне светится совесть моя в Духе Святом. Потому что я не лгу. Я готов на это. То есть, другими словами, как еще можно выразить? Если бы он говорил так, если бы мне сегодня сказали: Павел, если ты пойдешь в ад на веки вечные без Бога, а израильтяне вообще спасут, я готов. Я готов. Я просто своими словами расшифровал, что он имел в виду. Что такое быть отлученным от Христа? Мне Христа нет спасения? Я готов. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян. Я думаю, что просто даже полным потенциалом человеческого разума не понять этого. Этого не понять. Что готов идти на веки вечные мучения, чтобы кто-то был спасен. Но имея вот такую любовь, значит, что у Павла не было преград идти в любое место для благовестия. Он говорил, что Бог судил нам быть как бы приговоренными к смерти. Человек, который себя не приговорил к смерти, он не может свободно идти во все места, куда его Бог посылает. Потому что ему хочется жить. Павел говорил так, что я себя приговариваю к смерти. И буду идти туда, куда меня Бог посылает. И где он только не был, но ни разу не умер, покуда мы голову не сняли в Риме. Потому что у Бога таких планов не было. Но если бы он себя так не приговорил, то он во многих местах не был бы. Помните, он вспоминал, вот, если мертвый не воскрес, какая мне польза, что я боролся с зверами в Ефесе. Зачем мне тогда было идти, чтобы мне раз пять, наверное, били палками по 39 ударов без одного дали. Зачем? Ну, представьте себе, если бы он себя к смерти не приговорил, то он пошел бы, чтобы его били. Он себя приговорил к смерти. Говорит: Господи, если ты захочешь, чтобы я жил, то я буду жить. А сам свою жизнь, как ценность, я ее отдал в твои руки, и она мне не нужна. Вы помните, он однажды рассуждал так, говорил: влечет меня и то, и другое. Желаю разрешиться и быть со Христом. Тоже, наверное, совесть его в Духе Святом была, когда он так говорил. У нас как бывает? Говорит: желаю, желаю, желаю, как только помирать. Караул! А целая трагедия. Знаете, мы все, покуда к нам не приступает беда, все сильные и умные. А когда к самому лично, немножко по-другому говорим. Павел не боялся заявить перед всеми что-то так. Вот это мне моя совесть в Духе Святом говорит. Который проницает мой характер до всякой глубины. Который прекрасно понимает меня. И который знает, что я не лгу. Их отцы... И от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Вот одно из мест Писания, которое прямым текстом говорит, что Христос был Бог по плоти. Или правильнее надо говорить по плоти. Если правильно пользоваться русским языком. Но мы белорусы. Мы привыкли во плоти, и во плоти нам режут уши, когда мы говорим так. Следующий стих, шестой читаю. «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля». Вот смотрите, о чем ведет речь Павел. «И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя». То есть здесь речь идет о том, что для Бога важно является не национальность еврей, а еврейская норма морали, то есть Божия. Потому что Бог с ними имел особый разговор, особые отношения. Он им дал Слово Божие и хотел, чтобы они имели тот же характер, что и Он. Вот он здесь ведет речь, говорит, но не то, чтобы Слово Божие не сбылось. Он здесь имел в виду что? Что израильтяне гибли, они отказывались от спасения. И Бог пояснял, что Бог имел в виду, когда говорил о своем потомстве, о своем наследстве, которое будет. Он имел в виду тех, которые будут израильтяне, не только по плоти, но и по духу. И приводит пример. И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. Хотя вы знаете, что у Авраама было два сына. Измаил и Исаак. И сегодня измаильтяне или арабы держат в страхе весь мир. Но то дети Авраама по плоти. Вот что получилось, когда по плоти решали вопрос. Я об этом тоже уже говорил. И Бог благословил, сказал, это твое потомство, я благословлю его. 12 князей родится от него. Но сегодня смотрите, что делается. Они ушли от живого Бога. Они сегодня поклонники Магомета. И сегодня весь мир сидит на пороховой бочке. Теракты и так далее, и так далее, и тому подобное. Потому Господь говорит здесь, что не все те дети Авраама, которые по плоти, но в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети, суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. То есть те, которые поверили по вере. А слово обетование таково. То есть Павел говорит, дети обетования, тоже указывают, где же это обетование записано. А слово обетование было таково. В это же время приду, и у Сары будет сын. Это было слово обещание от Бога. И не одно это. А Бог здесь какую-то истину утверждает. Он утверждает несколькими событиями, многократными событиями на одну и ту же самую тему. И не одно это. Но так же было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились,